11:32. Коктовик, Аляска. Дженни вышагивала вокруг припаркованного у ангара Оттера, внимательно осматривая самолет в луче фонарика. В одном из крыльев зияли пулевые отверстия, но основные узлы повреждены не были. Дыры можно заделать клейкой лентой. А в целом гидроплан был готов к дальнейшему полету. «Отлично», — подумала она, — и сделала глоток из пластикового стаканчика с кофе. Они приземлились на припорошенной снегом взлетной полосе коктовика полчаса назад. Мэтт и остальные пассажиры сразу пошли в ангар, в одном из углов которого был оборудован небольшой буфет. Сквозь засаленное окно было видно, как они сидят за столом, пьют кофе и разговаривают с молоденькой официанткой. Только Дэйн остался на улице вместе с Дженни и следовал за ней по пятам, виляя хвостом и высунув язык, пока она занималась дозаправкой и проверкой самолета. Полуволк время от времени останавливался, задирал ногу и оставлял на снегу желтые следы, помечая территорию. Дженни поднырнула под хвост самолета и присоединилась к коренастому Бенни Хейдену, который стоял с топливным шлангом в руке, прислонившись к фюзеляжу. В зубах у него торчала сигара, а на сонные глаза была надвинута бейсболка с эмблемой фирмы «Полуратор». «Не боишься здесь курить?» — спросила Дженни. Бенни лишь пожал плечами и невнятно пробормотал, пожевывая толстый окурок. «Жена не дает курить внутри!» Он, ухмыляясь, указал кивком на официантку. Бенни раньше работал авиамехаником при региональном полицейском департаменте, пока не накопил денег и не переехал сюда, открыв собственную мастерскую по ремонту небольших самолетов. Кроме того, он основал компанию по экскурсионному обслуживанию туристов и пассажирским перевозкам на сверхлегких самолетах на территории Аляскинского заповедника. Маленькие шустрые самолетики с двигателем от газонокосилки и размером с дельтаплан были идеальны для полетов на малой высоте над тундрой. Сначала его клиентами были лишь редкие туристы, но с ростом интереса к нефтедобыче в регионе к его услугам стали все чаще обращаться геологи, журналисты, чиновники и даже сенаторы. Его самолетный парк быстро вырос до дюжины машин. Бенни посмотрел на топливный датчик. «Оба бака полные», — сообщил он и стал отсоединять шланг. «Спасибо, Бенни». «Нет проблем, Джен». Он потянул шланг в сторону от самолета. «Ну что, может быть, скажешь, откуда эти пулевые отверстия?» Дженни последовала за механиком к ангару. «Это длинная история, я сама еще не во всем разобралась». «Да, как и с Мэттом». Бенни кивнул в сторону окна, светящегося в полуночном мраке, как маяк. Дженни вздохнула и потрепала Бена по шкуре. Полуволк все это время не отходил от нее ни на шаг. Бенни смотрел на нее, сматывая заправочный шланг. — А ты знаешь, что он бросил пить? — Бенни, я не хочу разговаривать на эту тему. Он снова пожал плечами и выпустил изо рта большое облако сигарного дыма. — Я просто так хотел тебе сказать, на всякий случай. — Я знаю. Дверь ангара со стуком распахнулась. Белинда, жена Бенни, показала в дверном проеме. — Вы собираетесь заходить внутрь или нет? — Я готовлю яичницы, отбивные из оленины. Уже идем, дорогая. Бейн, почуяв запах жареного мяса, затрусил к двери, бешено виляя хвостом. Белинда пропустила его внутрь, ласково похлопав по голове, показала пальцем на огонек сигары в зубах Бенни. Собаки в дом всегда, пожалуйста, а этому нет. Да, дорогая. Он заговорщически взглянул на Дженни, как бы говоря, видишь, чем мне приходится мириться. Но Дженни прекрасно понимала, что эти двое по-настоящему любят друг друга. Белинда захлопнула дверь, сокрушенно покачав головой. Она была на 10 лет моложе мужа, но острота ее ума и зрелость делали разницу в возрасте совершенно незаметной. Белинда родилась и выросла в Коктовике. Ее родители, оба из древнего инуитского рода, переехали в Фэрбэнкс, когда она была еще подростком. Это было самое начало нефтяной лихорадки. Когда потоки черного золота принесли с собой в этот девственный край деньги, рабочие места и разврат, многие коренные жители ринулись в города в погоне за своей долей богатства, оставив в забвении родные места и традиции. К разочарованию родителей Фэрбэнкс оказалась всего лишь грязным городком строителей, погонщиков собачьих упряжек, дальнобойщиков и сутенеров. Колесо прогресса буквально раздавило неприспособленных к городской жизни эскимосов. Белинда стала проституткой в 16 лет, чтобы прокормить семью. Она встретила Бенни после своего ареста, и тот взял ее под крыло. Он показал ей небо над Фэрбэнксом и другую жизнь. Вскоре они поженились и вернулись в Коктавик, прихватив с собой родителей Белинды. Бенни потянулся, сделал последнюю затяжку и ногой затушил окурок в снегу. — Джен, я знаю, что ты думаешь о Мэтью. — Бенни! — в ее голосе прозвучало предупреждение. — Послушай, я знаю, как тяжела была эта потеря для вас обоих. Он снял с головы запятнанную машинным маслом бейсболку и провел рукой по редеющим волосам. — Но ты должна всегда помнить, что вы были еще молоды, и рождение нового ребенка. — Прекрати! Резко оборвала его Дженни. Она тут же пожалела об этом, вспомнив, как Мэтт когда-то таким же способом заставил ее замолчать. Но сдержать свой гнев она была не в силах. Разве Бенни может представить себе, что такое потерять ребенка? По какому праву он пытается давать мне глупые советы? Бенни, прищурившись, разглядывал ее. После долгой паузы он тихо произнес: — Джен, мы тоже потеряли ребенка, девочку. Его фраза пронзила ее до самого сердца. Гнев и возмущение мгновенно улетучились. О, Господи, Бенни, когда? Год назад. Выкидыш. Он перевел взгляд на темную заснеженную равнину. Вдалеке сверкали огни деревни на берегу океана. Бенни тяжело вздохнул. Белинда это еле пережила. По выражению его лица было заметно, что трагедия оставила в его душе не менее глубокий след. После этого нам сообщили, что она не сможет больше рожать. Что-то связанное с рубцеванием. Врачи сказали, что это последствия... Его голос неожиданно задрожал, и он покачал головой. В общем, последствия бывшей работы. Бенни, мне так жаль. Он махнул рукой. — Мы с этим смирились. Такова жизнь. Женя наблюдала сквозь окно, как Белинда смеется, наливая Мэтту очередную порцию кофе. Вокруг стояла мертвая тишина, и только свист ветра временами доносился из тундры. — Вот ты и Мэтт, — снова заговорил Бенни. — Вы еще молоды. Про себя она завершила его недосказанную фразу. — У вас еще могут быть дети. — Вы были отличной парой, — продолжал он, стряхивая снег с сапог. — Пришло время кому-то из вас вспомнить об этом. Женя по-прежнему смотрела в окно. — Я всегда об этом помню, — прошептала она скорее для себя, чем для собеседника. Она познакомилась с Мэтью при расследовании дела о браконьерстве в Брукс-Рэнч. Конфликт разгорелся вокруг федеральных законов о природоохране и прав эскимосов добывать себе пищу, охотясь на территории заповедника. Мэтт сначала представлял интересы государства, но, увидев, с каким трудом коренным жителям приходилось бороться за существование, стал их ярым защитником. Его способность увидеть за сухими строчками официальных бумаг реальных людей и вникнуть в их судьбы, столь редкой среди чиновников, поразил ее до глубины души. Совместная работа над новым законодательством сблизила их. Сначала они искали любого официального повода для встреч, а потом поняли, что скрывать свои чувства бессмысленно. Через год они поженились. Семья Дженни не сразу приняла Мэтью, белого человека, в свое окружение. Но со временем он смог завоевать сердца ее родственников, даже отца, своим обаянием, общительностью и огромным терпением. Бенни осторожно промолвил. «Тогда еще не поздно, Джан». Она некоторое время задумчиво смотрела в окно, а потом повернулась к нему. «Иногда уже слишком поздно. Есть вещи, которые простить нельзя». Бенни посмотрел ей прямо в глаза. «Это был несчастный случай, Джен. И в душе ты понимаешь это». Волна гнева снова нахлынула на нее. Женя сжала кулаки. «В тот день он выпивал, но пьян-то он не был. Какая к черту разница? Даже капли алкоголя ее начала трясти. Он должен был присматривать за Тайлером, а не пить. Если бы он не...» Бенни резко прервал ее. «Джен, я знаю, как ты относишься к алкоголю. Черт побери! Мы с тобой достаточно долго проработали в Фарбинксе. Я знаю, что сделал алкоголь с твоим народом, с твоим отцом, наконец». Это был удар ниже пояса. «Бенни, ты зарываешься. Кто-то должен сказать всю правду. Я видел, в каком состоянии твоего отца доставили в полицейский участок. Я знаю, твоя мать погибла в автокатастрофе, потому что твой отец был пьян». Она отвернулась, понимая, что Бенни прав. Ей в то время было 16. Клинический алкоголизм. Так звучал диагноз на медицинском жаргоне. Эта болезнь, как проклятие, преследовала целые поколения инуитов. Насилие, самоубийство, несчастные случаи, жестокие семейные ссоры, неудачные роды, дети, рождавшиеся калеками — все это было следствием алкогольной зависимости. Будучи шерифом, Дженни сталкивалась со случаями, когда вымирали целые поселения соплеменников, и все из-за проклятого алкоголя. Ее собственная семья не избежала этой участи. Сначала мать, затем сын. «Твой отец целый год просидел в тюрьме», — продолжал Бенни. «Потом он вступил в общество анонимных алкоголиков и больше уж никогда не притрагивался к бутылке. Вернулся к старому образу жизни, где и нашел покой. Неважно, я все равно не могу простить его». «Кого?» — голос Бенни звучал жестче. «Мэтью или отца?» Женя резко развернулась, сжимая кулаки. Казалось, она еще немного и ударит его. Бенни не сдвинулся с места. «Что случилось, то случилось. Неважно, был тогда мы трезвым или пьяным, Тайлер уж не вернешь». Его откровенные слова полоснули ее, как ножом. Старые раны полностью не заживали никогда, они оставляли в душе и на теле глубокие шрамы, но именно они помогали ей пережить страшную трагедию. От нестерпимой боли на ее глаза навернулись слезы. Бенни сделал шаг вперед и обнял ее. Дженни бессильно обвисла в его руках. Она хотела опровергнуть его слова, наброситься на него с обвинениями в бездушии, но сердцем понимала, что он прав. Смогла ли она по-настоящему простить своего отца? Насколько гнев стал частью ее души, она решила стать шерифом, пытаясь навести порядок в своей жизни после всего, что с ней произошло. Служба в полиции привлекала ее своей размеренностью и определенностью. Там все решали закон, правила и установленные процедуры, а наказание измерялось временными рамками. 1 год, 5, 10 лет с отбыванием срока прощалась вина. Но как быть с душевными ранами? Их глубину измерить невозможно. «Еще не поздно», — прошептал Бенни ей на ухо. Она пробормотала, уткнувшись ему в грудь. «Иногда бывает уж слишком поздно». Она была уверена, что их с Мэттом прошлое никогда не вернуть. Дверь в ангар снова распахнулась. Изнутри дохнуло теплом и запахом приготовленного ужина. Слышался легкий смех. Мэтт стоял у входа. «Вам двоим явно нужно уединиться в отдельной комнатке», — пошутил он. Женни выскользнула из объятий Бенни и поправила волосы. Она надеялась, что слезы на ее щеках уже высохли. «Самолет полностью заправлен. Мы можем вылететь сразу после ужина». «И куда же вы все-таки направляетесь?» — спросил Бенни. Мэтт укоризненно посмотрел на него. «Они решили держать свои планы в секрете. Так будет лучше для всех». «Зря стараешься, Бенни. Эй, ничего криминального в этом я не вижу, а я вижу. Мэтт повернулся внутрь ангара. Белинда, ты знаешь, что твой муж пытается заигрывать с моей бывшей женой? Скажи Дженни, что она может оставить его себе. Мэтт снова обернулся и вскинул вверх большой палец. Ну, детки, у вас полная свобода. Развлекайтесь сколько душе угодно. Он захлопнул дверь перед самым их носом. Дженни покачала головой в темноте. — И ты хочешь, чтобы я с ним помирилась? Бенни снова пожал плечами. — Что с меня взять? Я же простой механик.